Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну что, настала пора объявлять в программе «Серебряные нити» приход весны. Погода ломается, влюбленность становится как-то особо значимой. В общем, наступает пора депрессии, столь модных нынче заболеваний и у молодых, и у старых. Я подумал, давно мы не обсуждали сказок в нашей программе. Ну, действительно, если мы с вами сейчас вообще очень много говорим о народных традициях, то, наверное, стоит попробовать понять, каким же образом наш родной отечественный фольклор объясняет депрессии. Ну и, конечно, сказка наша, которая сегодня в вечернем эфире обсуждается, называется «Царевна Несмеяна». Она же главный депрессивный персонаж русского фольклора. Мы обсуждаем эту сказку, как всегда, с главным вопросом, а о чем она, собственно говоря? Какова ее мораль? Чему учит эта сказка? Анализ фольклора вообще вещь очень непростая. Но дело в том, что сказки же рассказываются не для исследователей и не для мифологов. Они рассказываются для того, чтобы люди что-то вынесли, что-то забрали для себя из этой сказки. И только тогда становятся популярными и воспроизводятся в фильмах и в мультфильмах. И это значит, что каждый человек должен извлекать из сказки какой-то урок. Правда? Вот об этом уроке, о том, что вы поняли, что вы помните из детства про царевну Несмеяну, мы сегодня их поговорим по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, 956-1514. Постоянный телефон прямого эфира наших передач. «Царевна Несмеяна» на повестке дня. И я позволю себе даже прямо сейчас пересказать сказку, поскольку она, в общем, очень небольшая. Конечно, пересказывать я ее буду по сборнику Афанасьева. Итак, в царских палатах, в княжьих чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна царевна. Какое ей было житье, какое приволье, какое роскошье, всего много, все есть, чего душа захочет. А никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось. В общем, конец цитаты, вы знаете этот сюжет. В популярных телесериалах он получил название «Богатые тоже плачут». Вот мы с вами ведь сегодня в сущности и обсуждаем, да, чего же плачет царевна. Ну, конечно, царю отцу было горько глядеть на печальную дочь. Он открыл свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем. Пускай, говорит, пытаются развеселить Несмеяну царевну. Кому удастся, тому она будет женою. Ну, сами понимаете, что надо делать с девушкой, если она плачет. Срочно выдать замуж. Тоже известный рецепт. Ну и народ закипел у княжьих ворот, со всех сторон едут и идут, и царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне, начались пиры, полились меды, а царевна, вот беда-то какая, все не смеется. Царевну нужно вылечить от депрессии, рассмешить. Как это происходит в сказке? Ну, сказка переключается на работника. Ну, в некоторых вариантах его зовут Иваном, у Афанасьева просто работник. Работник этот честный. И поэтому, сами понимаете, неудачник. Ну, правда, он работает на хозяина, честно, а хозяин, когда приходит время платить, вываливает ему на стол деньги, говорит, бери сколько хочешь, и уходит. Ну, работник же скромный, он берет одну монетку, вот, да и ту в колодец уронил. Так происходит каждый год, и через 3 года, когда он роняет в колодец третью монетку, желая напиться водицы, всплывают две предыдущие. У него получаются три монетки. Он становится богатым и не знает, что с этим богатством делать абсолютно. И поэтому, идя по лесу, дает одну монетку мышке по ее просьбе, другую жуку, а потом он плавает в реке и третью отдает саму. Вот и как бы снова остается без денег, и, видимо, после плавания в реке, освежившись, приходит в город и там теряется. Загляделся, завертелся работник на все стороны, куда идти не знает. А перед ним стоят царские палаты с ребром, золотом убраты, и у окна Несмеяна царевна сидит и прямо на него глядит, куда деваться. Затуманилось у него в глазах, нашел на него сон, и он упал прямо в грязь. Откуда ни возьмись, взялся сом с большим усом, а за ним жучок-старичок, мышка-стрижка, все прибежали. Мышка с него платьице снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет. Глядела-глядела на их услуги Несмеяна царевна и засмеялась. «Кто развеселил мою дочь?» – спрашивает царь. Ну и дальше все, наверное, уже понятно, поскольку царь свое царское слово сдержал, что обещал, то и даровал. Вот вся сказка в сущности. Каким же образом и почему удалось работнику, Ивану работнику, вылечить царевну от безнадежной депрессии, с которой не справились все дворяне? Может быть, в этом и есть для нас какой-то очень важный и, между прочим, совсем несложный жизненный урок. 495-956-15-14. Сказка о царевне Несмеяне имеет множество лиц. И, конечно, она много раз всплывала в горячо любимом нами, старшим поколением, добром отечественном кино. Покоя нет, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Хранящий любовь неведомые силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый. Но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я все бы отдала. Серебряные нити. Алиса Броненфрейндлих сегодня будет исполнять роль царевны Несмеяной. Между прочим, совсем нередкую для себя роль и в театре, и в кино. И уж в служебном романе, конечно, совершенно точно мы имеем дело с вариантом мифологемы или архетипа царевны Несмеяны. И вообще это очень нередкая история. Вот если вы задумаетесь, то поймете, что, правда, история очень модная в наше время. Но обратите внимание, сколько народу едет в общественном транспорте с абсолютно мрачными лицами. Молодых, старых, богатых и бедных. Молодежная культура. Ну, например, какие-нибудь эмо рисуют тоску и депрессию у себя на лицах, да, там обязательно какой-нибудь намек на слезы в макияже. И вообще, этакая роль трагедийная, непонятого человека сейчас является чуть ли не одной из главных ролей. Как бы молодые люди очень часто говорят или демонстрируют: я царевна Несмеяна, и теперь давайте все бросимся каким-то образом меня смешить. Имеются в виду, в первую очередь, конечно, царевичи и княжевичи, и бояре, и дворяне. Вместе с тем, ровно так же, как в жизни, подобного рода истории очень часто, между прочим, заканчиваются неожиданно для родителей, царя, батюшки, каким-нибудь Иваном, который лежит прямо непосредственно в грязи. Да, мы с вами много говорили о том, что вообще ни одна принцесса Несмеяна почему-то хочет подобрать мужа на обочине. Не обращали внимания на такую странную закономерность? Подобрать на обочине, отмыть от грязи, одеть, поставить на ноги. Во всяком случае, потом, по прошествии там какого-то времени в браке, она получит возможность ему сказать: «Да ты, гад такой, я тебя отмыла, очистила, вынула с обочины, поставила на ноги, дала тебе там, я не знаю, жилье. И, в общем, теперь ты выглядишь как человек, а вообще-то вот валялся в грязи». И поэтому, именно потому, что история эта, если убрать вот этот сказочный антураж, до такой степени знакома, между прочим, вот, ну, конечно, не с самами и не с мышами, а вот очень часто и мужчинки, и женщинки, когда хотят показать, что они одиноки и валяются в грязи, они как бы окружают себя животными. Знаете, таких несчастных людей, у которых 40-50 кошек, как бы, в общем, знакомо все в действительности до боли. Мы просто не очень привыкли вот этот флёр снимать. А вот что происходит? Я думаю, что происходит на самом деле то, что лежит в корне большинства так называемых депрессий. Почему я говорю так называемых? Потому что, ну, конечно, я не говорю по радио о так называемых психотических или эндогенных депрессиях. Просто современная статистика показывает, что такими депрессиями страдают в действительности не более 3-5% людей, которые едят антидепрессанты во всем мире. И поэтому, в общем, этот процент настолько ничтожно мал, что им в данном контексте, в контексте сказки про Несмеяну, можно пренебречь. А вот все остальные, они просто чрезвычайно грустны. Я знаю очень много людей, которые гордятся, как царевна Несмеяна, своими депрессиями. Как бы борются за свою болезнь, доказывая и врачам, и близким о том, что они, правда, тяжело страдают. я очень часто ловлю себя на мысли, эти люди не обращаются ли к нам? Ну, я имею в виду родных, служивцев и врачей, с просьбой царевны Несмеяной: давайте все меня смешить, а то плохо мне как-то. Хотя, ну, как бы объективная жизнь вовсе не всегда бывает такой уж плохой. Здравствуйте, Маргарита Сергеевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У меня такой вопрос. Вы доктор или собиратель информации от радиослушателей для своих бездарных книжонок? Вы знаете, Маргарита Сергеевна, я доктор и собиратель информации, и собиратель информации от радиослушателей для своих бездарных книжонок. Я совмещаю эти две работы вот уже скоро 30 лет, так что вам вряд ли удастся убедить меня в том, на что я не доктор. Скорее всего, вы столько же времени больны депрессией, судя по интенсивности крика в эфире. Я вообще считаю, что это больная тема, потому что общее количество царевин Несмеян и царевичей Несмеянов, конечно, в нашем Отечестве просто невероятно велико. Только вот откуда берется такое отношение к себе? Это ведь действительно очень интересный вопрос. Ну, правда. Есть удивительно... И странная вещь во всех депрессиях. Она заключается, это знают на самом деле все специалисты, в такой вывернутой наизнанку мании величия. Вот в случае клинических депрессий речь обычно идет о том, что я виноват во всем. Но быть виноватым во всем и быть первопричиной мира, ну, может, или Бог, или какая-то его обратная, прямо противоположная сторона, во всяком случае, не человек. Человек, естественно, не может быть виноват во всем. И поэтому, по крайней мере, у царевен Несмеян, она же ведь царевна, правда? И поэтому именно в силу того, что царевна, наверное, живет хорошо. Вот интересно, что нам скажет Маргарита Сергеевна. Здравствуйте, Маргарита Сергеевна. Здравствуйте. Вот, чего же это вы так смеетесь-то? Просто хотя передача не очень веселая, я просто вспомнила смешную вещь. Хотел сказать, что мне раньше казалось, что нужно выходить замуж за того, кто тебя рассмешит, как прямо как в сказке. А сказки, они остаются и запоминаются как раз в том случае, если они очень точны. Вот сказка про царевну Несмеяну – это необыкновенно точная история. Может, поэтому наши радиослушатели не хотят задумываться над ее смыслом, потому что как только задумаешься, она начинает куда-то попадать. А вот, Маргарит, вам сколько лет? 20. А скажите, пожалуйста, отчего принцессам бывает грустно? Отчего они перестают смеяться? И почему хотят выйти замуж за того, кто рассмешит? Мне кажется, что принцессы вырастают, и их перестают радовать какие-то детские вещи. Нужно искать что-то новое, что-то интересное. Это очень трудно бывает. А зачем искать что-то новое, что-то интересное? Маргарита, вы красивая? Я? Да. Я не знаю. Ну, как вы думаете, как вам говорят молодые люди? Говорят, что красивые. Во, говорят, что красиво. А чего вам тогда грустить-то было? Это же не обязательно, что красивые бывают счастливыми. Это же совсем не обязательно. А счастье-то в чем? Ну, ну в чем счастье? Найти вот Ивана Работника в грязи. Ну, прям как... Что же за счастье такое? С ним же весело. Такой радостный, и тебе тоже становится. Честно, радостным. Честно, вот послушайте. Цитирую. На другом конце, в своем уголке, жил честный работник. По утрам двор убирал, вечерами скот пас. В беспрестанных был трудах. Хозяин его, человек богатый и правдой и платою не обижал. Вот, собственно, и все. Я вообще не уверен, что он таким был веселым и замечательным. Он как бы вообще человек в высшей степени, знаете, такой прямой, честный, порядочный и грустный. Как что-то такое, идеальный прапорщик армейский. Ну, как бы вот, ну, извините, прапорщики, если я кого-то обидел. Я анекдоты имею в виду. Ну, серьезно. Как бы, да, это же вот все тот же вопрос. Вы в возрасте, ну, наверное, где-то чуть постарше той принцессы из русской сказки. Че ей грустить-то? Какого вражна ей не хватает? Ну, если ей грустно, значит, она не делает чего-то очень важного, что должна... Спасибо большое, Маргарита Сергеевна. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Здравствуйте. Отойдите Александр. Чуть-чуть от приемника, пожалуйста. Да-да, Александр. Да-да. Мне кажется, что вы тоже очень грустите. Я, наверное, тоже, как это, царевич Несмеян был когда. Да-да-да, вот мне хотелось бы так сказать, но думаю, не обидитесь ли вы на это. Не-не, вы знаете, я вообще не очень обидчивый, если честно. Вот. И вот мне кажется, что вот, наверное, просто с детства, может быть, не научили радоваться родители этого ребеночка жизни, и поэтому он потом вырастает таким. Это, наверное, как пессимист и оптимист бывает, понимаете? Не понимаю. Ну, как не понимаете? Вот потому что... У которого всегда все плохо, ему кажется. Ну, вообще, на самом деле, если честно, я там грущу-то не об этом. А вообще, я человек совсем не грустный. Честно, вот. И вы умеете радоваться жизни? Да, это уж точно. Я хочу сказать про совершенно другое. А принцесса тут при чем? Принцесса, но это вы как бы тему задали сначала, что принцесса, несмеянно, такая сказка, есть русская народная. Да. Что мы поговорим о русских народных сказках. Да. И вообще, если смотреть вот в эти истоки русского народного творчества, там всегда есть какая-то мудрость. Ну? И раз эта сказка была написана, значит, зачем-то она нужна, чтобы чему-то научить человека. Ну? Чему? Ну вот, я хотела вашу мысль сначала выслушать, как вы думаете, для чего эту сказку написал народ? Спасибо большое, Ольга. Ну, наверное, мы послушаем мою мысль, но сначала все-таки, вот как мне кажется, одну песню, спетую когда-то Алисой Бруниной, просто, может, она что-то подскажет. Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я, завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами. А я разве хуже, со мной тоже дружат хорошие парни, но это, наверное, не то. Ни разу обидно, ведь правда, ни разу никто не дарил мне цветов. Неделю боролась с этим чувством, а вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем, моя подружка, обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку. За зачем это нужно? Ведь с ней тоже дружат хорошие парни, но это, наверное, не то. Обидно ведь, правда, конечно, обидно. Ни разу никто не дарил ей цветов. Я Люське обмана не простила, цветов на всю получку накупила. Сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом. А если вправду его я узнаю, уйду от него, не сказав никаких громких слов. И пусть он хороший, уйду, не простившись, коль он на свидание придет без цветов. Если придет он ко мне без цветов. Серебряные нити. Про царевну Несмеяну говорим мы в программе «Серебряные нити» на Радио России. И про зависть. Была песенка замечательная, спетая Алисой Фрейндлих. Чему может завидовать принцесса? И о чем замечательная песенка, которую вы слышали? Почему девушки говорят про то, что они вот завтра встречаются с космонавтами? Я думаю, что в действительности тут есть одна очень простая и вместе с тем безумно сложная вещь. Она заключается в том, что человек хочет быть особенным. Выглядеть в глазах друзей, подруг, близких особенным, удачливым, особенно привлекательным. Мы говорим не таким, как все, правда? А принцесса, ну, как вы понимаете сами, когда-то на белом свете, в феодальные времена, принцев и принцесс было гораздо больше, чем сейчас. И княжеств тоже. Поэтому, вообще говоря, принцесса, она всегда чувствует себя всего-навсего одной из принцесс. А ей очень хочется быть принцессой особенной. И вот тогда она садится, нахмуривает брови и начинает ждать космонавта, который сделает ее особенной принцессой. А проблема заключается в том, что когда Маргарита говорила про царевну Несмеяну, то она говорила про какое-то особенное дело. Она так и не смогла его сформулировать. На самом деле особенное дело – это то, которое сделает человека, мужчину или женщину, особенным, необычным, отличным от других. Можно, я надеюсь, что Маргарита именно так и делает, можно искать это особенное дело, какую-то свою особость. А можно нахмурить лобик и сидеть и ждать кого-то, кто придаст тебе какую-то особенную значимость. Я боюсь, что огромное количество того, что сегодня именуется депрессией, является своего рода ожиданием. Вот человек сворачивается в комочек и ждет какой-то особенной судьбы, какого-то чуда, которое, как правило, приходит в виде человека. А вот эти все, понимаете, царевичи, княжевичи, бояре и дворяне, пиры и меды помогают плохо, потому что они такие же, Ну, знаете как, ну, одна корпоративная вечеринка, ну, 10 корпоративных вечеринок. Одни и те же люди, одни и те же морды. Ничего интересного. И вот тут я нахмуриваю лобик и жду. Здравствуйте, Людмила Борисовна. А, добрый вечер, Александр Геннадьевич. Большое спасибо вам за книги. Я была в январе во Франции, Русский культурный центр. Еще не все ваши книжки имеют. Вот последнюю книгу нужно у вас забрать. И большое вам спасибо. Передача замечательная. И люди, которые что-то не так, они, я думаю, это люди, которые слабые, и у них, видимо, там что-то не в порядке, болезнь. Ну так нет, да. это не. Вот, в том-то все и дело, извините, Людмила Борисовна, что... Да нет, не о болезни речь. Речь идет о том, что мы вообще, это наша, знаете, главная зависть. Мы завидуем тому, что кажется чем-то таким особенным, вот особенным. Ну, написал человек книжку, она обязательно бездарная, потому что я же не написал. Мой ребенок самый лучший. Это потому, что все остальные обязательно должны быть хуже. Есть такое странное желание. И в книжках тех самых, конечно, я часто к этой мысли возвращаюсь, о том, что это в сущности известное желание. Это желание Адама и Евы быть как Бог. Вот царевне, среди других царевн, да, вот среди всех этих княжичей, бояр, дворян, хочется быть особенной, она же, ну, как бы вот... И в этом главная человеческая неудача, что как-то он так и не научился чувствовать себя как Бог и не очень разобрался в том, что это такое, что это за чувство радости настоящей. И разбираться сам не хочет. Сидит и ждет, чтобы ему кто-то это чувство как Бог принес. Простите, Людмила Борисовна, я вас перебил. Алло. Ну, да. Единственное, что я думаю, что депрессия характерна людям очень слабым. Вы возьмите любого врача, или художника, или преподавателя. Ну, мало ли что у него на душе, но надо же идти принимать работу каждый день, заниматься делами. И если говорить о депрессии, это вообще неразумно, в смысле, что она должна быть. Я не могу себе позволить, мои картины будут просто, они никакие, если я буду... Такого не может быть. Вы же... Ну, представьте, если бы Наполеон был в депрессии, не был бы он императором там. Смотрите, Людмила Борисовна, ну кто-то для этого нам с вами должен сказать. Да, вот не слушайте их, Александр Геннадьевич, у вас замечательные книжки. А книжки, я, да, должен книжки сказать, кто-то, ну кто-то, их может быть очень мало. Но кто-то должен прийти на вашу выставку и сказать: вы знаете, Людмила Борисовна, вы особенная. Вот. И это как бальзам на раны, правда? Да, потому что ничего такого в действительности, в этом желании, чего-то такого патологического вовсе нет. Все зависит от того пути, который человек выбирает для того, чтобы достичь этой особенности. Спасибо большое, Людмила Борисовна, вам за поддержку. Здравствуйте, Александр. До свидания. До свидания. Есть Александр у нас из Екатеринбурга? Да, я здесь. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хочу тоже присоединиться к предыдущим слушателям и сказать, на самом деле, вот, потрясающие книги. Вот, вот, лейте бальзам на мои раны, лейте. Автору это всегда приятно. Спасибо, вот, Саша, большое. Которые не только художественные, скажем, они террористические, которые мне помогают жизни. Это я говорю по собственному примеру. Вот. А что касается сегодняшней темы, я пока был на линии, так, локус поменялся очень, вот, вектор, так скажем. Ну, я хочу сказать, наверное, в этой грусти, мне кажется, кроется вот именно компенсация, наверное, страдания любви, пока ее нету. Потому что... Отчасти да. Но смотрите, да, вот. Но смотрите, как интересно. То есть матушка-любовь, она тут всегда присутствует. Но это же русская народная сказка. Значит, в ней всегда, кроме этого, присутствует палец, который указывает на недостаток. И самое интересное, что о недостатке этом мы уже говорили. Все очень просто, не надо ходить в глубокий анализ смехового фольклора. Он есть, и там все очень непросто. Но на самом деле, смотрите, что выводит царевну Несмеяну из депрессии. Я хотел об этом сказать. Да, ага. Да, Саша. То есть, кто говорит? Вы. Спасибо. А, может быть, да, я бы над этим думал, почему она начинает смеяться. То есть, еще герои, да, получается, что выходит сама жизнь помогать, да, вот решать. То есть, уже и сама жизнь, природа вмешалась для того, чтобы показать эти принцессы. То, что порой не нужно быть как бы в высокомерии, да, в ком-то находиться, а нужно спуститься вниз. То есть, как ты в каком-то видео смотрел, про когда вы рассказывали про Ганеша, да, бога индийского, что порой нужно быть без головы, да, выходить, и именно нужно жизнь это не учит в этой сказке. Порой нужно и опуститься, и изваляться. Спасибо большое, Саш. Ну, так иногда ведь мужчины и делают, знаете, да, вот как бы изваляется в грязи и порвет на себе рубаху и придет к жене, говорит, вот хочешь меня-то вот такого, вот я такой, а как бы, ну, не хочешь, и иди нафиг. А, и многие хотят, хочу я вам сказать. А, я думаю, что на самом деле урок сказки удивительно прост. В действительности, во-первых, царевна Несмеяна видит пародию на саму себя. Ну, вокруг нее слуги суетятся, а вокруг работника, упавшего в грязь, суетятся мышь, сом и жук. Как бы вместо слуг. Но дело даже не в этом. А дело в том, что она видит человека, упавшего в грязь. И на фоне этого человека видеть себя Богом очень легко. Понимаете, этому человеку явно и откровенно хуже, чем принцессе. Он растерян, он в шоке, он на грани смерти, потому что все, что связано, он в сказке, он засыпает в этой грязи, его пытаются вот будить или приводить в себя мышь, жук и сом, которым он дал по денежке. Но сон всегда тут символизирует смерть, это такая зона перехода. И на фоне этого человека, в отличие от всех богатых и счастливых царевичей, княжевичей, бояр и дворян, которые пытаются ее смешить, она видит человека, который явно и объективнее страдает больше, чем она сама. Как бы вам это сказать попроще? Понимаете? Чисто русский способ лечения депрессии. Надо увидеть или найти того человека, которому еще хуже. Ну вот, несомненно, хуже. И как-то становится легче. Понимаете, какая штука? Не знакома вам такая вывернутая наизнанку зависть? А с этим человеком, ей, принцессе, вытаращивший глаза из терема, там, какого серебряного, золотого. Она для него, правда, Бог. Он смотрит на нее из грязи, открывает клюв и говорит «А-а-а!» и теряет сознание. Представляете? И это значит, что его можно вот мизинцем за собой поманить, повести, и он будет так же всю жизнь преданно смотреть. «О, какая ты! О!» А эти все дворяне, княжичи, они этого делать не будут, уверяю вас. Понимаете, какая штука? Все же очень просто, господа. Сказка-то учит тому, что это можно, конечно, но это тоже ошибка. Она же посмеивается в самины усы над царевной Несмеяной, которая как бы берет на себя претензию и в депрессии, и в своем выборе претензию быть богом, о которой мы не раз и не два говорили. Вот как только эту претензию в себе начинает человек осознавать и понимает, что депрессия-то его заключается в том, что он хочет быть выше других, а не как вся эта история почему-то не получается. Ну что ж, вот все, что я успеваю сказать про царевну Несмеяну. Давайте в следующую среду, теперь, раз мы по сказкам пошли, поговорим про кино. Что-то мы давно про вампиров не говорили. И раз уж мы об отношениях и о весне, давайте поговорим о легендарной саге «Сумерки». И о фильме, и о книге одновременно. Но почему странное это кино имеет такую бешеную популярность у молодежи? Спасибо всем. Спокойной ночи. Что мне дважды два школьные слова, а у тайны особые права. Кто сказал, что дважды два четыре? Звездный разговор звучит в эфире. Ну а мне опять, как тебя понять? Дважды два у нас выходит пять. Дважды два выходит пять. Дважды два выходит пять.